Огонь полыхал в печи, и в его свете, словно в отблесках пожара, разметавшись на полу, спало человек 20 полуголых мужиков. Анисим инстинктивно пригнулся. Сухой банный жар опалил лицо. В этот момент кто-то прыгнул ему на спину, кто-то повис на руке, и, не удержавшись, он сунулся головой вперед, подломился в ногах и рухнул прямо на распаренных спящих людей. Он отбивался лежа, елозил на спине, наугад тыча кулаками и отлягиваясь от наседавших мужиков. Мужики скручивали его молча, старательно. Волосяной веревкой схватили руки у локтей, спутали ноги и, оставив посередине избы, отпустили. Расселись по лавкам и только тогда начали с просонья зевать, тереть опухшие глаза и таращиться на пленника. Многие из мужиков были знакомы Анисиму. Не первый раз схватывался с березинскими. Он отворачивал лицо и глядел в пол. Может, не признают. — И как Рыжов? — вдруг спохватился Митя Мамухин. — Вот вам крест, мужики! — Струмент-то его, — подтвердил барский табунщик. Понакотин мужик неторопливый и смирный. Кузнечный инструмент. А самого-то не признать. Вон бородищий зарос. — Да он! — возликовал Мамухин и засмеялся. — Анисим, так ты на кого шел-то? Одно слово — каторжный, — тяжко вздохнул пожухлый пан Сучинский, единственный одетый среди мужиков. На его губах была кровь, и Анисим понял, что зацепил старика, когда врывался в избу. — Ты хоть знаешь, куда попал-то? — всесмеялся Мамухин. — Прямо, так сказать, в руки власти. Рыжов все отворачивался, скрипел зубами. От гнева краснело в глазах, навертывались слезы, и в этом зыбком багровом тумане мужики казались на одно лицо. Пан Сучинский обмыл губы из жбана и деловито стал подбрасывать дрова в пылающую печь. — Тихо! — урезонил мужиков березинский лавочник Журин. — Чего разорались? И покосился на дверь горницы. Мужики враз присмирели, озираясь на темное дверное стекло. Кто-то зевнул в кулак, кто-то прилег на овчинном полушубке. — Разбудим? Или уж до утра оставим? — Журин снова глянул в сторону горницы. — Чего тревожить? — пробубнил Понакотин. — Эх, невидаль, каторжник прибег. — Так его ж за его забили! — неожиданно испугался Митя Мамухин и кивнул на дверь горницы. — Вон на кого пошел! Анисим не уловил момента, когда растворилась эта загадочная стеклянная дверь, но мужики разом обернулись и замерли, потопившись. В дверном проеме стоял Пергаменщиков. Анисим не узнал, а скорее угадал, что это он. Худое лицо с бородкой, изнуренное тело, одрябшие мышцы под сероватой кожей, босые и побитые ноги. Какая-то бесформенная белая тряпка была обмотана вокруг плоских бедер, и это его одеяние подчеркивало сходство с тем образом, от которого Рыжову стало не по себе. Он ошалело уставился на Пергаменщикова, а рука сама собой потянулась ко лбу, чтобы перекреститься. В следующее мгновение он справился с собой, но неприятный холодок остался в груди. «Развяжите этого человека!» Негромко и как-то невнятно попросил Пергаменщиков. Мужики, однако, поняли, немедленно и с прежней молчаливостью сняли веревки с Рыжова, замерли в ожидании. Анисим размял руки, но остался сидеть на полу посреди избы. «Верните ему, что отняли!» Пергаменщиков устало махнул тонкой рукой. Понакотин повертел в ладонях бородок и подал Анисиму, предупредив взглядом из-под тяжелых бровей: «Не балуй!» Рыжов взял инструмент и положил на колени. «Так убей же меня!» — тихо и спокойно сказал Пергаменщиков. «Ты ведь шел убить?» «А если убьет, мужики?» — прошептал кто-то за спиной. «Кинется и в башку! у него не заржавеет.